«Артур, что происходит?» – спросила Мера. «Орм пытался свергнуть меня и начать войну с поверхностью», – сказал Аквамен, успокаивая жену. «Территория охраняется, сэр», – сказал один из солдат. «Как именно ему удалось бы покорить поверхность, если я сомневаюсь, что у него было бы достаточно людей, чтобы поддержать его?» – спросил Тальбот. «В северной части планеты есть машина, способная растопить полярные льды, но я никогда не вооружал ее, а с исчезновением плутония здесь нет ничего, что могло бы привести ее в действие», — сказал Аквамен. «Камень Энергона, который вы взяли для изучения, может», — сказал Шон, и его глаза расширились, видя, что это правда. «Но я никогда не говорил ему об этом», — сказал Аквамен. «Нет, но кто-то из тамошних ученых мог угрожать». Тальбот сказал, что знание страха может заставить людей делать все, что угодно. «Я займусь этим вопросом», — сказал Аквамен. Позже Шон прогуливался по городу Атлантида, восхищаясь самим городом, когда он столкнулся с кем-то. «Ой, как мне плохо!» Шон сказал, что рядом с ним была женщина с рыжими волосами и синими, как океан, глазами. «Тула от юного правосудия. Нет проблем, я не смотрел, куда иду. Эй, я тебя знаю. Твой парень, который поддерживал мир между Атлантидой и поверхностью», — сказала женщина. «Да, и у этого парня есть имя. Имена Шон Эшберн Крюгер». «Твой?» – спросил Шон. «Тульский. Так зачем же вы сюда приехали?» – спросила Тула, стараясь, чтобы ее лицо не покраснело от того, что она видит его лицо и находится рядом с ним. «Брат Акваманов пытался бросить его другим, так что мы вошли и остановили это. Корабль загружается новыми технологиями для дальнейшего повышения медицинских результатов в больницах», – сказал Шон. «Значит, ты скоро уезжаешь?» – спросила Тула, уже слегка опечаленная. «Да, у меня есть работа на поверхности. Ну что ж, надеюсь снова увидеть вас в Туле», — сказал Шон, уходя. «Тула, вот ты где». Одна женщина сказала, что у нее загорелая кожа, белые волосы, голубые глаза и синие отметины на левой щеке. «Извини, Кида, я отвлекся», — сказала Тула, глядя в сторону от Шона. Когда он уходил, что-то заметила Кида и ухмыльнулась ей. «Ао, понятно, Тула влюблена в кого-то с поверхности», — подразнила ее Кида, заставив Тулу покраснеть. «Я не верю, Тула», — сказала отрицательно. «О, я сомневаюсь, что ты первая испытываешь те же чувства. К счастью для вас, у меня есть решение», — сказала Кида, и ее глаза расширились от волнения и надежды. «В самом деле, что это?» — спросила Тула. «Позже. Все вещи загружены», — Тальбот сказал. «Садись в транспорт». «Ладно, пошли». Шон сказал, что пора идти. «Держать его», — сказала Мера, когда они с Кидой подошли к нему. «В чем дело?» – спросил Шон. «Мы с мужем оба согласились, что, возможно, наш представитель повысит доверие между Атлантидой и поверхностью». «Кида вызвалась быть этим представителем», – сказала Мера, заставив упомянутую женщину ухмыльнуться ему. «Ладно, а как же Тула?» – спросил Шон с усмешкой, заставив ее слегка покраснеть. «Мне сказали, что ваша компания обучает молодых героев в группе под названием «Титаны», и я хотел бы стать ее частью и исследовать поверхностный мир, если вы позволите», — застенчиво сказала Тула. «У вас нет ко мне претензий, Тула». «Ладно, садись, чтобы мы могли вернуться», — сказал Шон, когда они вошли на корабль и взлетели, а Мера осталась и слегка улыбнулась, желая им обоим всего наилучшего в поисках любви к мужчине, который им обоим нравился. «Позже, Вау», — сказала Тула, когда они обошли особняк. Близнецы в настоящее время были в доме друзей на ночь из-за того, что их школа была опрыскана от насекомых и крыс, так что они будут вне школы в течение недели или около того. «Рад, что тебе это нравится. Кстати, какова была истинная причина, по которой вы хотели приехать сюда, поскольку я знаю, что быть частью титанов было лишь частично правдой», — сказал Шон, заставив ее замереть и покраснеть, прежде чем она собрала все свое мужество и притянула его в поцелуй, который он вернул, прижимая ее к себе, заставляя ее стонать. «Вот почему», — сказала Тула, сделав несколько глубоких вдохов. «Как только я увидел тебя, я сразу понял, что чувствую», — сказала Тула, прежде чем разразиться приступом хихиканья, когда он поднял ее на плечо и понес в спальню. «Извините, ребята, здесь нет лимона, но следующая глава будет». Шон смотрел на землю со сторожевой башни. «Вот ты где», — сказала Хакгерл, подходя к нему. «Ищешь меня?» — с улыбкой спросил Шон. «Просто пришел посмотреть, где ты», — сказала девушка-ястреб, прежде чем посмотреть на планету. Забавно, что каждый раз, когда я смотрю на Землю, я всегда чувствую себя таким спокойным, потому что она более мирная, чем моя собственная планета, сказала ястребиная девочка. Я читал досье на вашу планету, которая считается планетой насилия, верно? Спросил Шон. Не так, как мы хотим, но это то, что мои люди знают лучше всего. Лично я рад оказаться подальше от всего этого, сказала ястребиная девочка. Ну, однажды на Земле не будет ни насилия, ни убийств, когда все зло исчезнет, сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Тогда, я думаю, у тебя будет много свободного времени, чтобы заботиться о Диане и других в твоем постоянно растущем гареме, сказала Хакгерл, заставив его ухмыльнуться. Я чувствую ревность в твоем голосе, Шон дразнил ее, заставляя ухмыльнуться, прежде чем провести пальцем по ее груди. Может быть, так оно и есть, потому что у меня здесь тело ангела, и вы заметили меня, сказала ястребка, пылая крыльями, чтобы подчеркнуть свою точку зрения и заставить его усмехнуться. «Как-то странно замечать кого-то, когда не видишь ее лица», — сказал Шон, прежде чем она медленно сняла его, показывая свое лицо без шрамов и с зелеными глазами. «Привет, ангел», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем она наклонилась и поцеловала его. «Ну разве это не забавно видеть?» — сказала властная девушка, паря над ними. «О, великий подглядывающий Том в женском обличье!» — игриво сказала ястребка, заставляя ее улыбнуться. «Ну же, пойдем домой!» Шон сказал, что поскольку властная девушка тоже была в его гареме после того, как Кара убедила ее присоединиться к нему, так как немногие мужчины могли удовлетворить такую супермощную инопланетянку, как они. Позже, Шон сидел в своем кабинете, просматривая отчеты о других шахтах Энергона, которые были обнаружены до того, как вошла женщина с оранжевыми волосами, белой кожей и зелеными глазами. Это была Салли Джонс, женщина, которая открыла Энергон. Посмотрите на трансформатор Энергон и найдите Салли Джонс, но представьте ее старше. «Привет, Салли», — сказал Шон, когда она подошла к нему и нежно поцеловала в губы. «Привет, дорогая, ты готова идти?» — сказала Салли, когда работа уже закончилась. «Да, конечно. Просто нужно посмотреть еще один файл». «Ну и что это такое?» — сказал Шон, глядя на какую-то конструкцию корабля. «Представьте себе дух огня из Хэлловарс, и я так взволнован, что корабль вернулся в Хэлловарс 2. Ах да, я и забыл, что это придумал один из конструкторов кораблей. Говорит, что Энергон — это недостающий ключ к тому, чтобы заправить его навсегда», — сказала Салли. «Со всеми новыми технологиями, которые посылаются на Землю с Марса и из Атлантиды, наш продукт будет увеличиваться в 10 раз», — сказал Шон, прежде чем она положила папку. «Вы можете подождать до завтра, чтобы прочитать это сейчас», — сказала Салли, заставив его хихикнуть, когда они уходили. Несколько часов спустя, Шон сидел в своей постели со всеми своими любовницами Дианой Карлой, Стулаки Дакариной, Вихарлилой, Вайршаярой и Салли были в его постели все голые после довольно долгой ночи секса. То, как он был в состоянии идти в ногу с ними, было бы связано с его экспериментами над собой, чтобы выжить в определенных ситуациях, иначе удары, которые Супермен дал ему, сделали бы гораздо хуже. Шон поцеловал Диану в лоб, заставив ее улыбнуться во сне, прежде чем тоже заснуть. Гареми ДЦ, Чудо-женщина, Супергерл, Павигерл, Ястребиная девушка, Галатея, Мегера, Черная канарейка, Женщина-кошка, Бэтгерл, Затана, Харли Куин, Ядовитый плющ, Живчик, Звездная девушка, Доктор Лайт, Звездный огонь, Черный огонь, Ворон, Земля, Сглаз, Кау, Шмель, Серебряный, Катматуи, Артемида, Мисс Мартиан, Ракета, Тульский, Тала, Охотница, Лоис Лейн, Гиганта, Убийца Мороз Аркхэм версия, Лошина Супермен Бэтмен, версия Апокалипсиса, Лед, Огонь, Большая Барда, Королева Максима, Чита, Звещатый Сапфир, Церцея, Милость, Рулетка, Чудо-девочка, Арисия, Цукури, Шокирующая Сьюзи, Диаторис, Белый Кролик, Бруно из Темного Рыцаря Возвращается, Рокси Ракета, Сосих Микрос, Блинк Блинк Хе Хип Хоп Хо, Леди Блейз, Таппинс Террор, Рысь, Сангерл, Скандал Дикарь, Нокаут, Кровь Поднялась, Леди Лунная, Донатан, Максим Гибсон, Челси Каннингем, Блейд Саммерс, Диана Клей, Датти, Тыка, Кейтлин Фэрчилд, Бритвенный Наконечник, Эвбей, Удивительная Женщина, Счастливый, Марни, Ника, Джессика Круз, Вулкана, Призрачная леди. Реактивный самолет. Послен. Радужная девочка. Купидон. Арисия. Полутень. Мадам Зодиак. Сехмит. А вот и перекрещивающийся гарем. Рыжая Соня. Кива от Мегас XLR. Яд от уличного бойца. Юрий из Стрейт Фиктер. Хила из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Джессика Дрю из Марвел. Мистика из фильмов про Людей Икс. Чун Ли из Стрейт Фиктер. Мисс Марвел из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Дилия из Покемона. Преступник из Марвела. Эйприл Анил из ТМНТ 1987. Рамия из Красгина. Волчий Аконит из Эволюции Людей Икс. Хлыст от Мстителей Земли. Самые могучие герои. Падми из Звездных Войн. Гвен из Бена 10. Джейд из Mortal Kombat. Сьюзен из Глубокого Синего Моря. Мария Хилл из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Луминара Ундули из Звездных Войн. Морриган Энслинт из Цапцом. Айлита из Кода Лека. Землетрясение от Мстителей Земли. Самые могучие герои. Асока Тана из Звездных Войн. Насмешливая птица из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Псейлок из Апокалипсиса Людей Икс. Шива из Mortal Kombat. Радужная Мика из Стрейт Фиктер. Лея из Звездных Войн. Борис Софи из Звездных Войн. Черный Кот из Марвел. Рыжая Моника. X-23 от X-Men Evolution. Чел с дороги в Эльдорадо. Роза из Уличного Бойца. Милена из Mortal Kombat. Тифа Локхарт из Final Fantasy. Джаз Финтон от Дэнни Фантома. Эмма Фрост из фильма Люди Икс. Черная Вдова из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Шелк от Марвел. Ева из фильма Удав против Питона. Шакти из Звездных Войн. Оса из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Кария из ТМНТ 2003. Лори из Трансформеров Кибертрон. Вайлет Парр из Суперсемейки. Майша Рануи из Короля Бойцов. Гвен Стейси из Марвел. Малиновая Гадюка из Уличного Бойца. Аайла Секура из Звездных Войн. Энн Возможно от Ким Возможно. Тундра из Марвел. Вампирелла. Юбилей от X-Men Evolution. Лаура из Стрейт Фиктер. Табита Смит из X-Men Evolution. Сью Шторм из Фантастической Четверки 2005. Адигаля из Звездных Войн. Жан из X-Men Evolution. Чародейка из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Миша из Трансформаторов Энергон. Чермцастер от Бен 10. Союзник из Мегас XLR. Байонетта. Джессика Кролик из Кто подставил кролика Роджера. Мэри Джейн из Марвел. Айла из Звездных Войн. Электра из Марвел. Кида из Атлантиды. Ким Возможно от Ким Возможно. Мадам Гидра из Мстителей Земли. Самые могучие герои. Нарисовал Субботу из Тайных Суббот. Мэрилин Монро. Мэдди Финтон форма Дэнни Фантом. Бултар Свон из Звездных Войн. Хелен Парр из Суперсемейки. Матака Кусанаги из фильма «Призрак в доспехах». Ека Литнер от Гуррина Лагана. Анксу Намун из «Мумии». Имбер от Дэнни Фантома. Цитра из «Фарцеры 3». Магма из «Эволюции Людей Икс». Валькирия из «Марвел». Ванда из «Х-Мен Евалутион». Юми из «Кода Лека». Регина из «Динацрисис». Китана из «Мортал Комбат». Дарк Тылан из «Звездных войн». Лара Крофт из «Том Прайдер». Женский тест Джонни. Из первого эпизода. От теста Джонни. Салли из «Трансформаторов Энергон». Кэмми из «Стрейт Фиктер». Елена из «Стрейт Фиктер». Шторм от «Эволюции Людей Икс». Рэйчел Грей из «Марвел». Китти из «X-Men Evolution». Рагуев Ром «X-Men Evolution». Алексис из «Трансформеров Армады». Глава 8. Глава 8. Потерянный рай. «Мы уже приехали?» – спросила Сара, когда они летели на невидимом самолете к острову Амазонки, заставляя Диану хихикать, а Шон игриво шлепал ее по голове, заставляя хихикать. «Продолжай спрашивать, и я сброшу тебя с этого самолета в кишащие акулами воды», — сказал Шон, заставив ее невинно присвистнуть. «Не волнуйся, мы уже почти приехали», — сказала Диана. «Нервничаешь?» — спросил Шон. «Немного. Я не совсем уехала с острова с разрешения моей матери. Я немного беспокоюсь, что она разочаруется во мне», — сказала Диана. «Эй, я уверен, она поймет. Ведь ты сам сказал, что не можешь стоять в стороне и ничего не делать», — сказал Шон, успокаивая ее. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы она увидела», — сказала Диана еще до того, как они приблизились к острову, хотя он был объят пламенем. «Какого черта?» — потрясенно воскликнул Шон. «Нет», — сказала Диана, когда они приземлились. «Что случилось?» — спросила Дон, оглядываясь по сторонам. «Это было совсем недавно, судя по пожарам. Но где же все остальные? Я не чувствую никаких признаков смерти здесь, так что не должно быть никаких мертвых тел, но что-то происходит», — сказал Шон, когда они обошли вокруг, пока не нашли одну из амазонок, превратившуюся в камень. «Окей, это многое объясняет. Это древняя магия», — сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» — спросила Диана. «Когда ты рядом с призрачным всадником в течение многих лет, ты, как правило, узнаешь несколько вещей. К счастью, у меня есть решение этой проблемы», — сказал Шон, вытаскивая цилиндрическое устройство. «В то время как глобальные технологии в основном развивают технологии, мы также знаем, что магия всегда превосходит науку в любой день. К счастью, с комбинацией того и другого это решает проблему», — сказал Шон, положив устройство на каменную амазонку, когда она засветилась красным, прежде чем снова превратиться в плоть и кости. «Что?» — сказала амазонка. Амазонка была очень похожа на Диану. «Донна», — сказала Диана сестре. «Диана, когда ты это сделал?» Донна пыталась сказать это до того, как увидела Шона. «Как ты сюда попал, парень?» — сказала Донна, вытаскивая меч и целясь в него. «Так ты все равно благодаришь парня, который только что тебя обкурил», — сказал Шон, забавляясь, заставляя ее моргать, прежде чем оглянуться на Диану, которая кивает. «Извини, просто немного нервничаю», — сказала Донна, убирая меч. «Шон, это моя сестра Донна», — сказала Диана. «Да, я вижу это, потому что вы очень похожи», — сказал Шон. «Так что же, черт возьми, здесь произошло?» — спросил Шон. «На остров явился незваный гость, человек, который только что превратил нас всех в камень», — сказала Донна. «Ну, если здесь все каменные, то нам не повезло, у меня их не хватает», — сказал Шон, так как у него было только одно устройство, чтобы обратить проблему вспять. «Где мама?» — испуганно спросила Диана. «Наверное, в храме», — сказала Донна, когда они бросились к храму, не заметив ни одной тени. «Нет», — закричала Диана, когда они увидели, что Ипполита тоже превратилась в камень. «Держаться», — сказал Шон, надевая на нее последнее устройство, и через несколько секунд она вернулась в нормальное состояние. «А?» — сказала Ипполита, прежде чем увидела Диану и Донну. «Диана, Афина услышала мои молитвы», — сказала Ипполита. «Кто это?» — сказала Сара Шону, привлекая ее внимание. «Один из греческих богов Олимпа», — сказал Шон, объясняя ей это. «О!» — сказала Сара. «Диана, ты привела сюда чужака?» — недоверчиво переспросила Ипполита. «Этот чужак только что превратил тебя обратно в плоть и кости. Спасибо тебе большое. Честно говоря, именно так ваш народ благодарит тех, кто помогает вашему народу, Диана», — спросил Шон. «Мама, все в порядке. Если бы не он, вы с Донной так и остались бы каменными», — сказала Диана, заставив мать нахмуриться, прежде чем увидела, что она говорит правду и может сказать, что между ними было что-то особенное. «Прошу прощения за свои слова. Амазонки не очень-то доверяют чужакам», — сказала Ипполита. «Это правда». Шон пытался что-то сказать, пока не увидел отражение человека на одном из щитов на земле, поднял его ногой и швырнул в человека, сбив того с ног. «Нарушитель», — сказала Донна. «Держите его спокойно». Шон сказал, что взял другое устройство и положил его себе на затылок, как только проснулся. Он попытался околдовать его, но не смог. «Что ты со мной сделал?» — сказал человек в гневе. «Твое тело парализовано, поэтому двигаться может только голова. Нельзя произносить заклинания, если ты не можешь двигаться», — сказал Шон, заставив его зарычать. «А теперь кто они, черт возьми? Подожди-ка, я тебя знаю. Феликс Фауст прав», — сказал Шон, заставив его моргнуть. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Феликс. «Твоя одержимость греческими легендами привлекала мое внимание, пока пару лет назад ты не пропала без вести. Почему ты здесь?» — спросил Шон, указывая мечом, который он подобрал с земли, на его шею, заставляя его сглотнуть от страха. «Я пришел сюда в поисках древних знаний, которые похоронены здесь», — сказал Феликс. «Насколько я понимаю, вы говорите о вратах в подземный мир?» — спросил Шон. «Как вы узнали, что он здесь?» — спросила Ипполита. «Я исследовал этот остров по старым книгам, вот как. Если ты думаешь, что я позволю тебе открыть эту дверь, ты глубоко ошибаешься», — сказал Шон. «Убей меня, и ты никогда не освободишь остальных». «А-а-а!» — закричал Феликс, когда Шон резко ударил его по левой ноге. «Донна, сделай мне одолжение. Выведи моих сестер на улицу, я действительно не хочу, чтобы они это видели», — сказал Шон. «Право», — сказала Донна, уводя близнецов. «Теперь мы можем сделать это легким или трудным путем. В любом случае я не уйду, пока ты не исправишь то, что сделал. Или я мог бы просто позвать своего друга, чтобы он пришел сюда и сжег тебя дотла, а потом сам возместил ущерб», — сказал Шон, заставляя Фауста дрожать от страха, зная, что всадник сделает это. «Ладно, ладно», — сказал Фауст, когда он снял заклинание и все остальные амазонки были освобождены. «Ну так вот», — сказал Шон, вытаскивая пистолет. «Но ты же сказал», — попытался сказать Фауст. «Я сказал, что мы можем сделать это легким или трудным путем. Я никогда не говорил, что ты переживешь одну из них». Шон сказал, что нажатие на курок убивает его. «Это действительно было необходимо?» — спросила Ипполита. «Поверь мне, это к лучшему. Я бы не хотел, чтобы он снова появился в этом мире и причинил нам неприятности», — сказал Шон, убирая пистолет. «Позже. Обычно у меня не было другого выбора, кроме как соблюдать законы острова и изгнать свою дочь, но, видя, как тебе удалось спасти всех на острове, я готов позволить этому случиться только один раз», — сказала Ипполита Шону, когда они были во дворце. «Ты же знаешь, что не всегда должен подчиняться законам своего народа, поскольку они вроде как удерживают тебя от того, чтобы делать то, что необходимо, как это сделала она», — сказал Шон. «В смысле?» — с интересом спросила Ипполита. «Ну, ты сказал ей держаться подальше от дел внешних миров, и все же она взяла на себя обязанность помогать миру вместо того, чтобы делать то, что ты ей сказал, и из-за этого она спасла бесчисленное множество жизней. Ты хочешь сказать, что она сделала неправильный выбор?» — спросил Шон. «О, конечно, нет. Проблема в том, что наши люди уже давно живут по этому кодексу, и перемены не нужны», — сказала Ипполита. «Тогда, возможно, вам следует пересмотреть свое мнение, поскольку, на мой взгляд, те, кто не приспосабливается к новым временам, остаются в пыли, предназначенной для забвения. Я не говорю, что вы должны забыть все ваши законы, просто те, которые удерживают ваш народ от того, чтобы быть больше, чем они могли бы быть сейчас», — сказал Шон. «Вы, кажется, задумались над некоторыми недостатками наших законов», — сказала Ипполита. «Это как раз то, что я делаю. Кстати, у меня к тебе вопрос», — сказал Шон с усмешкой. «О, и что же это?» — спросила Ипполита. «У тебя есть неловкие истории о Диане?» — спросил Шон, заставив ее выпустить одну из своих озорных улыбок. «Возможно», — сказала Ипполита. «Между тем, вау, круто», — сказали близнецы, оглядывая остров. «Похоже, они наслаждаются жизнью», — сказала Донна с усмешкой. «Ну, их любопытство», — сказала Диана сестре. «И вообще, зачем вы привели сюда мужчину?» — спросила Донна, потому что это было не похоже на Диану нарушать кодекс их народа. «Я хотел показать маме, почему меня так долго не было, и заручиться ее одобрением, ведь мы встречаемся уже несколько месяцев», — сказала Диана с улыбкой. «Он действительно так важен для тебя?» — с любопытством спросила Донна. «Когда я впервые встретил его, то пришел спросить о человеке, известном как призрачный всадник. Человек, который убивает тех, кто пролил невинную кровь, и у Шона были связи с ним. Я была рядом с ним и его сестрами всего один день, прежде чем поняла, что влюбилась в него. Они очень много значат для меня», — сказала Диана, заставив Донну улыбнуться, видя, что ее сестра действительно влюблена в этого человека. «Вот ты где», — сказал Шон, подходя к Диане и ее сестре вместе с матерью. «Ну и как прошел твой разговор?» — спросила Диана. «О, все прошло хорошо, мисс», которой пришлось бегать по острову голой задницей после проигрыша пари с одной из своих собратьев-амазонок. Шон прошептал ей на ухо последнюю фразу, отчего ее лицо так покраснело, что можно было подумать, она сейчас взорвется. «Мама!» — Диана закричала от смущения, а Ипполита только хихикнула. «Извини, но я ничего не мог поделать», — сказала Ипполита, вспомнив, как смутилась Диана после этого, что она не выходила из своей комнаты целую неделю, пока Донна не вытащила ее оттуда. «Как бы мне хотелось иметь такую фотографию. Должно быть, было жарко, когда это случилось», — сказал Шон, все еще смеясь. «Фу, я начинаю жалеть, что она все еще не превратилась в камень», — сказала Диана, смущенно потирая виски. «О, успокойся, если что-то, на мой взгляд, сделало тебя еще более привлекательной, если у тебя хватило смелости сделать это средь бела дня», — сказал Шон, целуя ее в щеку, заставляя покраснеть еще сильнее, прежде чем улыбнуться ему. «Не хотите ли повторить тот день?» — спросила Донна, все еще хихикая, прежде чем Диана шлепнула ее по голове. «Закрыть его», — раздраженно сказала Диана. «Позже. Я все еще не могу поверить, что ты напрашивалась на такие неловкие истории обо мне», — надулась Диана. «Извини, что не смогла удержаться. Как я уже сказал, эта история о тебе только сделала тебя еще более привлекательной, потому что не у многих людей хватает смелости делать это средь бела дня», — — сказал Шон, заставив ее улыбнуться ему. «Вполне справедливо», — сказала Диана, прежде чем увидела, что он смотрит в свой компьютер. «На что ты смотришь?» — спросила Диана. «Один из моих ученых совершил прорыв в какой-то области. Называли это пространственным порталом. Он считает, что нашел способ путешествовать в другие измерения, в основном различные версии Земли, но все происходит по-другому, чем здесь», — сказал Шон. «Я уверен, что вы точно знаете, к чему это приведет». «Действительно, как скоро он это закончит?» — с любопытством спросила Диана. «Это займет месяцы, может быть, даже год, прежде чем он будет закончен, и еще несколько дополнительных месяцев, прежде чем он будет готов к тестированию», — сказал Шон. «Позже». Кое-что Шон мог стерпеть. Идиотские критики, которые думали, что его компания все это делает ради денег. Он мог бы взять конкурирующие компании, пытающиеся угрожать ему, что привело бы к их смерти, когда они на самом деле пытались убить его руками призрачного всадника, но это с другой стороны. «Ты, блядь, издеваешься надо мной?» Шон сказал Тилботу, что несколько наиболее коррумпированных сенаторов ВН планируют выставить его дилетантом с новым источником топлива, созданным Лютером, чтобы затмить его. «Я бы хотел, чтобы это было так, но если они это провернут, то шансы на то, что акции здесь упадут», — сказал Тилбот. «Тогда, полагаю, пришло время раскрыть нашего туза в рукаве. Все, что делает Лютер, всегда имеет недостаток или даже больше. Но наш, с другой стороны, этого не делает», — сказал Шон, имея в виду Энергон, «поскольку они все еще не открыли миру новый чистый и долговечный источник топлива. Встреча состоится через час с небольшим», — сказал Тилбот. «Позже. Итак, мне сказали, что вы оба создали новый чистый источник топлива, но только один из вас получит контракт на его продажу Организации Объединенных Наций», — сказал министр обороны, который в то время как Лютер пытался дать взятку, но не принял, планировал сделать это справедливым. «Уверяю вас, наша вам понравится больше всего», — сказал Лютер, когда несколько его ученых вошли и показали им синюю жидкость в стеклянном сосуде. «Этот новый источник топлива является самым чистым и эффективным источником топлива, который когда-либо создавался, и мы уже использовали его на нескольких авиакомпаниях и показали отличные результаты», — сказал Лютер, когда появилась прямая трансляция одной из публичных авиакомпаний, показывающая, насколько она эффективна. «Очень внушительный», — секретарь сказал еще до того, как в прямом эфире показали, что у них, похоже, возникли проблемы, прежде чем самолет упал и чуть не врезался в город. «Если бы чудо-женщина фонарь и марсианский охотник за людьми не прибыли, чтобы остановить его, полностью эффективна моя задница», — шепнул Шон Тилботу, и тот ухмыльнулся. «Моя очередь, Салли, иди сюда», — сказал Шон, когда одна из его любовниц вошла с небольшим контейнером жидкого энергона. «Что это теперь?» — спросила секретарша. «Мы называем его энергон. Природный источник топлива, найденный в земле. И в отличие от его источника топлива мы протестировали его в более контролируемой среде вдали от публики. Энергон в то время как чрезвычайно чистый не оставляет никаких загрязнений позади, также имеет еще один бонус. Энергон сохраняется в течение гораздо более длительного периода времени как в жидкой, так и в природной форме в виде камня. Энергон размером с футбольный мяч может питать мегаполис на протяжении нескольких десятилетий», — сказал Шон, шокируя публику. «А сколько их сейчас у вашей компании?» — спросил один из зрителей. «Сейчас он в два раза меньше Пентагона. Мы копали в достопримечательностях вокруг США и в Атлантиде с разрешения Аквамена, чтобы копать для него», — сказал Тилбот, видя, что остальные одобряют результаты этого нового источника топлива, в то время как Лютер нахмурился. «Я думаю, мы все пришли к какому-то решению. Глобалтеч будет оказывать полную поддержку майнингу для получения большего количества энергона во всех регионах земного шара», — сказал министр обороны, получая аплодисменты от толпы. Лекс нисколько не обрадовался, когда ушел, нахмурившись. «Позже. Ну, это было впечатляюще», — сказал Брюс Уэйн Шону, сидя в своем кабинете. «Если Лекс думает, что сможет затмить меня, он глубоко ошибается. Кроме того, единственная причина, по которой это произошло, заключается в том, что несколько высокопоставленных членов АН хотели, чтобы я выглядел плохо перед всем миром, но вместо этого они выглядят плохо, в то время как наши компании делают еще лучше, чем раньше», — сказал Шон. «И все-таки, как ты это обнаружил?» С интересом спросил Брюс. Салли была единственной, кто обнаружил это вещество случайно, когда она заглядывала в старую заброшенную шахту после того, как обнаружила уникальную энергетическую сигнатуру. Должен сказать, что эта штука надолго изменит мир. И это не только здесь, на Земле, сказал Шон. В смысле? Спросил Брюс. Мы обнаружили сигнатуры энергонов на Луне и на Марсе. Теперь у марсиан есть свой собственный уникальный источник энергии, поэтому они дают нам полное разрешение забрать все это с планеты, сказал Шон. Интересно, где источник этого вещества? Брюс сказал, что у подобных вещей явно есть источник. Я и сам удивляюсь, но это будет найдено позже, сказал Шон. Позже. Сидя дома, Кларк Кент подавленно вздыхал. Неспособность помочь людям в Метрополисе тяжело сказывалась на его психике. В то время как Глобалтеч Тхелиагуя и Тхеридер делали добро по всему миру, он все еще чувствовал, что должен помочь. Если бы он мог взять назад свои действия против Шона и Всадника, он бы в мгновение ока снова стал героем. «Скучаешь по своему старому Супермену?» – спросил Шон, когда он упал, заставив его широко раскрыть глаза, когда он сел. «Как ты это сделал?» – попытался сказать Кларк. «Эй, я выяснил, кто твой двоюродный брат. Ты действительно думаешь, что я не выяснил, кто ты, когда ты не был в синем?» – спросил Шон. «Чего ты хочешь?» – спросил Супермен. «Учитывая, как ты страдал последние несколько месяцев, когда перестал быть Суперменом, я пришел сделать тебе предложение», – сказал Шон. «Что за предложение?» – спросил Кларк. «Я убеждаю Всадника вернуть тебе твои способности, и ты помогаешь мне снова стать супергероем. Правда в том, что ваше нынешнее положение никогда не будет постоянным. Мне просто нужно было убрать тебя с дороги на некоторое время, пока защитники не закончат подготовку и моя компания не будет иметь достаточно влияния в лиге», — сказал Шон. Чтобы контролировать их, Кларк нахмурился, и Шон отрицательно покачал головой. «Их защищать», — сказал Шон, сбивая его с толку. «Лига в то время как является символом надежды для многих, также представляет угрозу для многих высокопоставленных членов правительств мира, что-то, что Всадник и я обсуждали с тех пор, как она была сформирована. Ты сделал много хорошего за последние несколько лет. Твой единственный недостаток – это неспособность убивать, как он. Ответь мне на это, сколько людей осталось бы в живых, если бы таких, как Лютер паразиты Металла, уничтожили навсегда?» – спросил Шон, заставив его сузить глаза, прежде чем вздохнуть. «Наверное, больше, чем я могу сосчитать. Причина, по которой я не убиваю, заключается в том, что я боюсь, что если я сделаю это хотя бы один раз, я буду продолжать делать это до тех пор, пока не почувствую, что все те, кто совершает преступления, независимо от того, насколько малы или по каким причинам заслуживают смерти. Вот почему я не убиваю. У меня было много соблазнов, но я всегда не делаю этого из-за этого страха», — сказал Кларк, и глаза Шона смягчились. «Ну, я не могу винить тебя за это. Разница между вами и Всадником заключается в том, что он не может случайно убить невинных людей. Дело в том, что все Всадники происходят от духа мести, и тот, кто отнял у вас силу, является лидером. Это не первый раз, когда они появляются в мире», — сказал Шон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Кларк. «Когда мир поглощен большим злом, они, по-видимому, искореняют это зло, пока оно полностью не исчезнет, а затем, когда это поколение сделает свою работу, они остаются, чтобы внимательно следить за миром, пока они не уйдут», — сказал Шон. «Значит, они убивают не потому, что хотят, а потому, что вынуждены», — спросил Кларк. «Вот как это работает. В настоящее время существует больше зла, чем в прошлом, из-за того, что технологии, политика и жадность распространились по всему миру быстрее, чем раньше. Так что вот вам сделка. Вы остаетесь в стороне от их дел, что они делают, и вы получаете свои силы обратно», — сказал Шон. «А как насчет Лиги?» — спросил Кларк. «Вы можете вернуться, если будете следовать приказам Всадников», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Какое-то время это будет трудно, но я переживу», — сказал Кларк. «Хорошо, приходите завтра рано утром в Глобалтек, и мы сможем начать работу», — сказал Шон. «Завтра в Метрополисе». Строительная бригада работала над одним из новых зданий, пока одна из машин не вышла из строя. «Эй, какого черта?» — сказал один из рабочих перед тем, как машина начала падать. Люди внизу Биллоу увидели это и начали кричать и закрыли глаза, ожидая, что это раздавит их, но ничего не произошло. Когда они открыли глаза, они все ахнули, когда увидели, что кто-то остановил машину от падения. На них был никто иной, как Супермен. Я почти собирался сделать это, потому что это птица, это самолет, но потом решил не делать этого, даже если это было бы смешно. В Глобалтек в Метрополисе Шон с усмешкой наблюдал за происходящим из своего кабинета. «Я все-таки считаю, что надо было оставить летучего мальчика в пыли», — сказал Тальбот, делая глоток из своей фляжки. «Возможно, но мир нуждается в источнике вдохновения, чтобы отличить добро от зла. Супермен — это и есть то вдохновение. Он уже согласился на условия, которые я ему дал, так что он не будет проблемой для нас, и если каким-то образом это произойдет, защитники справятся с ним». Шон сказал, что с тех пор, как группа была наконец собрана, состоящая из ведущего призрачного гонщика Фрэнка Касла, дерзкого дьявола Люка Кейджа, Джессики Джонс, железного кулака и Электры. «А Бэтмен?» — спросил Тальбот. «Забудь о нем, он был в Готэме с момента своего маленького трюка месяц назад», — сказал Шон. «Вполне справедливо. Прежде чем я забуду, один из моих источников сказал мне, что Лютер снова что-то замышляет. Сказал, что нашел какой-то новый источник энергии», — сказал Тальбот. «Он сказал, что такое было?» — спросил Шон. «Нет, он мало что знает, но это звучит почти так же, как тот молоток, которым пользовался парень Тор из Нью-Мексико 4 месяца назад», — сказал Тальбот. «Асгардианин, я не думаю, что это так, так как мы бы заметили его на нашем радаре. Но что бы это ни было, оно должно быть могущественным. Тем не менее мы будем оставаться начеку», — сказал Шон. «Между тем, так скажи мне, где ты его нашел?» — спросил Лекс одного из своих ученых, глядя на голубой светящийся куб, известный как космический куб. «В старой деревне, и, как вы сказали, мы уничтожили это место, чтобы убедиться, что там нет свидетелей», — сказал ученый. «Хороший мистер Эшберн, возможно, и превзошел меня на этот раз своим новым источником топлива, но даже он не может превзойти меня в этом», — сказал Лекс. Неизвестный ему гигант с пурпурной кожей в глубоком космосе знал, где находится куб, и строил планы по его извлечению. Глава 9. Глава 9. Все герои собираются вместе. Шон в настоящее время щадил Стива Роджерса в рукопашном бою, и, честно говоря, он проигрывал, прежде чем его перевернули и приземлили на спину. «А-а, черт, черт возьми, серьезно, как ты мог пойти к тощему слабаку, чтобы это так быстро?» — спросил Шон у Стива, который усмехнулся, прежде чем поднять его. «Просто это приходит ко мне само собой», — сказал Стив. «Ни хрена себе. Итак, как вы справляетесь с 20 веком?» — спросил Шон, снимая свое снаряжение. «Ну, я все еще приспосабливаюсь ко всему этому», — сказал Стив. «Вы уже видели Пегги Картер?» — спросил Шон, имея в виду первую женщину, в которую он влюбился и которая заставила его вздохнуть. «Пока нет», — сказал Стив. «Вы знаете, что мои биоинженеры работали над тем, что могло бы действительно сделать ее молодой снова, так что вы двое могли бы иметь жизнь, которую вы оба всегда хотели друг с другом», — сказал Шон. «Неужели? Как же так?» — спросил Стив. «Ну, это сложно. Вы когда-нибудь слышали о Вандиле Савидже?» — спросил Шон. «Я видел досье на него, где говорилось, что он бессмертный или что-то в этом роде», — сказал Стив. «Он считает себя богом из-за этого, но в последнее время мои ученые думают, что мы можем извлечь из него то, что делает его молодым и вечным, и произвести этот эффект на других, которые чрезвычайно важны для общества, и обратить вспять возраст тех, кто является ее возрастом, чтобы вернуться к середине или концу 20-х годов», — сказал Шон. «Но разве это не убьет его?» — спросил Стив. «Может быть, но мне все равно. В конце концов, мир не может позволить ему жить вечно и причинить большой вред миру», — сказал Шон. «Да, наверное», — сказал Стив. «Между тем, в чем, по-видимому, проблема, доктор Силвик?» — спросил Лекс одного из ученых, которым он угрожал в этом проекте. «Тессеракт плохо себя ведет», — сказал Силвик. «Это должно быть смешно?» — спросил Лекс. «Нет, это совсем не смешно», — сказал Силвик. «Тессеракт не только активен, он еще и ведет себя. Каждый раз, когда мы пытаемся отключить питание, оно снова включается», — сказал Силвик. «Сэр, он опять что-то делает». Один из ученых сказал, что луч вышел из куба до того, как появилась сфера, и энергия, использованная для этого, пошла к потолку. Затем на том месте, где раньше находилась сфера, был замечен человек, одетый в какую-то броню и с каким-то посохом. «Сэр, опустите копье», — сказал Лекс, заставляя мужчину взглянуть на свое копье, прежде чем выстрелить энергетическими зарядами в охранников и ученых. Один из охранников был тайным агентом щита Клинта Бартона, он же Ястребиный Глаз. Он уже собирался выстрелить в нападавшего и доложить об этом Шилду, когда тот схватил его и секунду смотрел на него. «У тебя есть сердце», — сказал человек, приставляя кончик посоха к сердцу, и с ним что-то случилось. Пока все это происходило, Лекс успел схватить кубик и положить его на портфель. Он уже собирался уйти, когда... «Пожалуйста, не надо, мне это все еще нужно», — сказал мужчина. «Это не должно стать еще более запутанным, я уверен, что мы можем прийти к соглашению», — сказал Лекс. «О, но это так, я приехал в Фар за чем-то другим», — сказал мужчина, когда Лекс повернулся к нему лицом. «Я Локи из Асгарда», — сказал теперь уже Локи, и Силвик посмотрел на него. «И я обременен славной целью», — сказал Локи. «Локи, брат Тора», — сказал Силвик. «Земля не ссорится с вашим народом», — сказал Лекс. «Муравей не ссорится с сапогом», — сказал Локи. «Ты собираешься наступить на нас?» — нахмурившись, спросил Лекс. «Я пришел с радостной вестью о мире, ставшим свободным», — сказал Локи. «Свободен от чего?» — спросил Лекс. «Свобода. Свобода — это великая ложь жизни. Как только вы примете это в своем сердце, вы познаете покой», — сказал Локи, делая то же самое, что он сделал с Бартоном и Силвигом. «Ты говоришь мир, я думаю, ты имеешь в виду другое», — сказал Лекс, прежде чем Бартон выстрелил в него, заставив упасть, и выронил кейс, а Локи и его пешки, управляемые разумом, взяли кейс и ушли. Если бы они задержались на несколько минут, то увидели бы, как Лекс со стоном поднялся и расстегнул рубашку, обнажив пуленепробиваемую броню. Он поднял глаза и увидел, что космическая энергия, которую выпустил куб, вышла из-под контроля, и быстро помчался на верхний этаж, где Мерси была с вертолетом, и оба взлетели как раз в тот момент, когда объект взорвался. «Что случилось?» — спросила Мерси. «Лети с нами в глобалтек, у меня такое чувство, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля», — сказал Лекс, ненавидя тот факт, что ему нужна помощь Шона, но даже он знал, что это выше его сил. «Позже. Что такого важного в этой деревне?» — спросил Шон Талбота по видеосвязи. «Ты помнишь оружие, которое было у Гидры во время Второй мировой войны?» — спросил Талбот. «Космический куб, я думал, что он потерялся», — сказал Шон. «Очевидно, это была просто легенда. На самом деле он был спрятан в маленькой деревушке, и лишь немногие знали правду. Деревня входа была разрушена. Я дам вам одну догадку, кто за этим стоит», — сказал Талбот. «Лютер. Как он его нашел?» — спросил Шон, прежде чем Лейс вошла. «Лейс сейчас не самое подходящее время», — сказал Шон. «Да, и скоро станет еще хуже. Лекс здесь с некоторой важной информацией об асгардианце по имени Локи», — сказала Лейс. «Локи, разве это не должен быть брат Тора?» — сказал Талбот, вспомнив об этом из рапорта. «Думаю, что да. Впустить его», — сказал Шон, когда Лекс и Мерси вошли. «Поторопись, Лекс, я сейчас очень занят», — сказал Шон. «Тогда тебе придется очистить свое расписание. Несколько часов назад некто, известный как Локи, вошел в одно из моих помещений и забрал важный источник энергии», — сказал Лекс, заставив Шона нахмуриться. «Ты имеешь в виду космический куб? Значит, ты все-таки взял его», — сказал Талбот. «Я его не брал. Ко мне пришел деловой партнер и предложил сделку по созданию более эффективного источника энергии, гораздо более мощного, чем ваш энергон», — сказал Лекс, заставив Шона фыркнуть. «Космический куб начал действовать, и он появился из ниоткуда, убил нескольких моих телохранителей и каким-то образом промыл им мозги», — сказал Лекс. «Может, это один из них?» — спросил Шон, показывая фотографию Бартона. «Как ты догадался, у вас были свои силы в моем учреждении, чтобы шпионить за мной, не так ли?» Лекс сказал, что это не смешно, заставив Шона ухмыльнуться. «Как будто мир может позволить себе оставить тебя без присмотра, особенно после того случая с мозгоидом», — сказал Шон. «Что случилось с Бартоном и остальными под контролем Локи?» — спросил Талбот. «Они ушли после того, как твой шпион выстрелил мне в грудь. К счастью, на мне был бронежилет», — сказал Лекс. «Локи не может работать один, потому что даже у него нет навыков, чтобы все это провернуть, поэтому кто-то должен ему помогать», — сказал Шон. «Тогда каков наш первый шаг?» — спросил Талбот. Позже, в заброшенном здании, женщина в черном платье с рыжими волосами, белой кожей и зелеными глазами тайно получала информацию от русского мужчины, когда вдруг у одного из охранников зазвонил телефон. «Да, это для нее охранник», — сказал российскому лидеру, который берет трубку. «Слушай внимательно», — попытался сказать русский. «Вы находитесь на Силинский Плаза, 1-14, 3 этаж. У меня F-22 ровно в 8 милях отсюда. Соедините женщину с телефоном, или я взорву весь квартал, прежде чем вы успеете войти в вестибюль», — сказал Шон на другой линии. Русский заикнулся на секунду, прежде чем положить трубку ей в ухо. Женщина, о которой шла речь, была известна как Наташа, она же черная вдова. «Тебе нужно войти», — сказал Шон. «Ты шутишь, милая, что я здесь работаю», — сказала Наташа. «Это имеет приоритет», — сказал Шон. «Я в самом разгаре допроса. Этот идиот дает мне все», — сказала Наташа. «Послушай, ты не можешь вытащить меня отсюда прямо сейчас», — сказала Наташа. «Наташа, Бартона скомпрометировали», — сказал Шон, заставляя ее глаза сузиться. «Придержи эту мысль», — сказала Наташа, освобождаясь и снимая свои мишени, пока Шон ждал, пока она закончит. Она снова взяла трубку. «А где сейчас Бартон?» — спросила Наташа. «Неясно, но мы предполагаем, что он жив благодаря своим навыкам. Отправляйся в глобальный технологический центр в Индии и забери баннер, я иду в Нью-Йорк, чтобы забрать Старка, а Фрэнк заберет Роджерса», — сказал Шон, закончив разговор. Между тем, под водой недалеко от Нью-Йорка человек в бронекостюме разрезал металлический корпус линии электропередач, прежде чем он проник внутрь и поместил на него устройство, которое начало светиться зеленым, и человек подпрыгнул и вылетел из воды. Это был Тони Старк, он же Железный Человек. Вскоре он улетел обратно в Нью-Йорк. «Хорошо идти с этой стороны, остальное зависит от вас», — сказал Тони своему помощнику и подружке-перечнице. «Вы отключили линии связи? Мы что, отключились от сети?» — спросила Пиппер. «Старк Тауэрс вот-вот станет маяком самоподдерживающейся чистой энергии», — сказал Тони. «Ну, плюс с помощью нескольких необходимых деталей от вашего делового партнера», — сказала Пиппер, заставив его усмехнуться. «Правда, теперь зажги ее», — сказал Тони, и его башня вскоре включилась. «Как это выглядит?» — спросила Пиппер, и он уже собирался ответить. «Когда?» «Похоже, Тони выпендривается, как обычно», — сказал Шон по телефону. «Как же так, право? Продолжай забывать. Где ты?» — спросил Тони. «Поднимаясь на верхний этаж, мы столкнулись с проблемой», — сказал Шон. «Отличный», — сказал Тони, приземлившись на платформу и войдя внутрь, пока роботы снимали с него броню. Вскоре в лифт вошел Шон. «Извини, Тони, но это серьезная проблема», — сказал Шон, показывая на экране файл с изображением космического куба. «Космический куб? Что это такое?» — спросила Пиппер. «По сути, это источник неограниченной космической энергии. Мой отец всегда говорил об этом, говоря, что это может быть ключом к неограниченной энергии, но правительство закрыло его и спрятало где-то», — сказал Тони. «Пока Лютер не нашел его», — сказал Шон. «Конечно, так что я догадываюсь, что ты хочешь от него этого добиться», — сказал Тони. «Не то чтобы кто-то уже забрал его. Локи, брат Тора», — сказал Шон. «Тор, ты имеешь в виду парня с молотком?» — спросил Тони. «Не могу до него дозвониться, так что мы не можем получить его помощь. Мне нужно, чтобы вы изучили файлы на эту штуку, которую дал нам Лютер», — сказал Шон. «Подожди, он дал тебе файлы?» — спросил Тони. «Он глуп, но не слеп. Ну, не совсем, во всяком случае. Он хотел использовать куб, чтобы сделать наш проект Энергона, так как наш оказался более эффективным», — сказал Шон. «Ничего удивительного», — сказал Тони. Между тем, Стив был в одной из тренировочных комнат Глобалтек, пробивая мешки, когда он ударил его так сильно, что он слетел с цепи, заставив его вздохнуть, прежде чем он надел еще один. «Проблемы со сном?» — спросил Фрэнк в своем снаряжении. «Я сплю уже 70 лет и в значительной степени сыт этим по горло», — сказал Стив. «Я бы предположил, что вы праздновали, наслаждаясь новым миром», — сказал Фрэнк. «Когда я ушел под землю, мир был в состоянии войны, и я проснулся, сказав себе, что мы победили, но не сказал, что мы потеряли», — сказал Стив. «Некоторые ошибки были допущены на этом пути, некоторые совсем недавно, и вы должны быть знакомы с ними», — сказал Фрэнк, протягивая ему папку с космическим кубом. «Секретное оружие красных черепов», — сказал Стив. «Союзники обнаружили это, когда искали тебя. Говард Старк выудил его оттуда. Он верил, что эта штука может положить конец проблемам с источниками энергии в мире. Однако США решили, что лучше спрятать его подальше, видя в нем опасность, и лишь немногие знали, где он находится, сказал Фрэнк. Пока кто-нибудь не нашел его снова, я полагаю, сказал Стив. Да, это сделал Лекс, и теперь кто-то забрал его у него. Называет себя Лаки, он не совсем здешний. Шон заставляет Лигу и еще несколько человек искать его, включая нас и других защитников, сказал Фрэнк. Надо было просто оставить его в океане, сказал Стив. Позже, Шон и Лига, включая Бэтмена после того, как Супермену удалось убедить его в угрозе, были на авианосце. Что это за перевозчик? Спросил Супермен, поскольку что-то в этом чувствовалось не так. Глобальный технический проект. Просто жду, когда придут остальные, сказал Шон. Полагаю, вы имеете в виду защитников, сказал Бэтмен. Не для того, чтобы драться с вами, летучими мышами, хотя я был бы не прочь увидеть, как вам надерут морду за то, что вы сделали, используя моих сестер, сказал Шон, заставив его вздохнуть. Я тебя не виню, сказал Бэтмен. Просто будь счастлива, что ты не в цепях, сказал Тальбот. Как только прибыл последний Квинджет и Стив, Фрэнк Баннер, Наташа, Люк Кейдж, Джессика Джонс, Дерзкий Дьявол, Электро и Железный Кулак прибыли. А где Старк? Спросил Тальбот. Чтение файлов на Кубе отпускает, сказал Шон, когда экипаж пристегнул реактивные самолеты и другие воздушные суда. Что происходит дальше? Сказал Флэш, прежде чем они увидели гигантские воздушные турбины, появившиеся из воды и начавшие вращаться. Вау, просто вау, с благоговением произнесла Супергерл. Триллионы долларов в нашем распоряжении, вы думаете, мы не можем сделать ничего невероятного в наши дни? Добро пожаловать на вертолетоносец, одну из лучших вещей, которые есть у щита, сказал Шон, когда они вошли внутрь, как раз когда они полностью взлетели. В следующий раз предупредите нас заранее, сказала властная девушка, и испортить сюрприз, я думаю, нет, сказал Шон, заставив ее закатить глаза от удовольствия. Как только они вошли внутрь, сработало маскировочное устройство. Командир, сказал Фьюри, пожимая руку Шона, рад снова тебя видеть, Фьюри. Итак, каков наш статус? Спросил Шон. Все еще работает распознавание лиц. Если лицо Лаки попадет в любой прямой эфир, мы узнаем, где он находится в считанные секунды, сказала женщина. У нее была загорелая кожа, каштановые волосы и карие глаза. Это Мария Хилл. Ее земли самые могущественные герои, внешний вид. Бэннер, отправляйся в лабораторию. Там есть все, что тебе понадобится, чтобы отследить куб, сказал Шон. В порядке, сказал Баннер, направляясь в лабораторию вместе с Бэтменом и Джоном Джонсом. Остальные должны быть готовы к развертыванию, как только мы что-нибудь услышим, сказал Фьюри. Несколько часов спустя. Вы планировали эту организацию до Лиги или после? Спросила Диана. И то, и другое понемногу. Я строил планы и оружие для щита до Лиги, но после вторжения я решил ускорить события. После вторжения он показал, что нам нужно иметь больше героев, работающих вместе, а не действовать в одиночку, сказал Шон. Командир, у нас есть совпадение с Лаки с 67%, ным совпадением, подождите, поцарапайте эти 79%, сказал агент. Не похоже, чтобы он прятался, сказал Бэтмен. Да, черт возьми, что-то случилось, но мы не можем позволить ему уйти. Стив, ты, Фрэнк, Наташа и Люк со мной в Квинджете, сказал Шон. Ты действительно собираешься драться? Спросила Диана. У меня нет выбора, особенно с таким могущественным существом, сказал Шон. А как насчет остальных? Спросил Супермен. Ты и остальные члены Лиги пока останетесь здесь, так как это может оказаться ловушкой. К тому же посылать ко многим героям — это немного перебор с убийством, сказал Шон, надевая свои спартанские доспехи. Позже в Штутгарте, Германия. Лаки только что убил одного из людей внутри объекта, чтобы получить сканирование глаз в хранилище в указанном объекте. Вскоре он загнал в угол большую группу людей. «Встань передо мной на колени», — сказал Лаки, когда люди начали кричать, заставляя его сердиться, что никто не слушает. «Я сказал, на колени», — закричал Лаки, и люди вскоре сделали именно это из страха, заставив его удовлетворенно ухмыльнуться. «Разве это не проще? Разве это не ваше естественное состояние? Это невысказанная истина человечества, что вы прослеживаете подчинение. Яркий соблазн свободы уменьшает радость вашей жизни в безумной борьбе за власть, за индивидуальность. Ты был создан для того, чтобы тобой управляли. В конце концов, вы всегда будете стоять на коленях, сказал Локи, прежде чем один пожилой старик встал. Только не для таких, как ты, сказал старик. Таких, как я, больше нет, сказал Локи. Такие, как ты, всегда найдутся, сказал старик. Посмотри на своих старших людей, сказал Локи, указывая скипетром на старика. Пусть он будет примером, сказал Локи, выстрелив в него зарядом энергии, и из ниоткуда капитан Америка спрыгнул вниз и отразил атаку прямо на него. Знаешь, когда я в последний раз был в Германии и увидел человека, стоящего выше всех остальных, у нас возникли разногласия, сказал капитан Америка. Солдат, сказал Локи, смеясь, встал. Человек вне времени, сказал Локи. Я не из тех, у кого нет времени, сказал капитан Америка, когда появился Квинджет, целясь в него. Локи, брось оружие и отойди, Наташа сказала по телефону, прежде чем Локи выстрелил в него. Аво, сказал Шон, когда они увернулись. Лютер никогда не говорил, что может это сделать, раздраженно завопил Шон, в то время как капитан Америка пошел против Локи и не слишком преуспел. А, черт, пошли, сказал Фрэнк, когда Шон и Люк уже собирались спрыгнуть вниз и помочь ему. Эй, малыш, скучаешь по мне, сказал Тони по кому, прежде чем загрузить музыку АЦЦ, когда он летел вниз и взорвал Локи. Выпендриваться, сказал Фрэнк, делай свой ход, оленьи игры, сказал Тони, и вскоре Локи приказал своему оружию исчезнуть. Хороший ход, сказал Тони. Тони, что ты здесь делаешь? Спросил Шон. Я закончил с документами, которые ты мне дал, сказал Тони. Я надеялся, что это займет больше времени, сказал Фрэнк. Я это слышал, раздраженно сказал Тони. Позже. Он что-нибудь говорит? Спросил Тельбот по рации. Ни хрена такого, Тельбот, сказал Шон. Ну так доставь его обратно на носитель, нам нужно найти этот кубик и быстро. То, что Лекс здесь, заставляет всех нервничать, сказал Тельбот, прежде чем закончить передачу. Я бы предпочел всадить пулю им обоим в головы, сказал Фрэнк. И здесь то же самое, сказал Люк. Я предпочитаю унизить Лекса, а не убивать его, так как всякий раз, когда он теряет его, это гораздо более удовлетворяет, сказал Шон. В этом я согласен, он всегда был высокомерным снобом, сказал Тони. А разве ты не был таким же до того, как эту штуку положили тебе в грудь, сказал Люк, забавляясь, заставляя его закатить глаза. Шон заметил, что Стиву стало не по себе. Что-то не так, Стив, спросил Шон. Это было очень просто. Парень наносит удар, и он просто сдался без борьбы, когда Старк добрался туда, сказал Стив. Возможно, он не был готов к встрече с вами обоими или что-то замышляет. В любом случае у нас есть работа, сказал Шон, прежде чем из ниоткуда появилась молния. Откуда, черт возьми, это взялось, спросил Фрэнк. Не смотри на меня, я тоже удивлен, сказала Наташа, прежде чем что-то приземлилось на крышу самолета. Хаем, у меня есть довольно хорошая идея. Кто это? Сказал Шон, открывая заднюю дверь, и точно так же, как он подозревал, появился Тор из Асгарда. Тор, я полагаю, спросил Шон. Правильно, мне нужно поговорить с Локи, сказал Тор. Вы можете допросить его, как только мы вернемся на носитель, а пока подождите немного, мы почти на месте, сказал Шон. Тор задумался на минуту, прежде чем согласиться. Позже, Локи поместили в какую-то изолирующую камеру. Позвольте мне внести ясность. Попробуй сделать что-нибудь, что мне не понравится, или поцарапай стекло, сказал Шон, нажимая кнопку, и двери под камерой открылись. Ты падаешь на свою гребаную смерть, понимаешь, как это работает, сказал Шон, закрывая дверь. Муравьиный сапог, сказал Шон, заставив Локи весело рассмеяться. Это впечатляющая клетка. По-моему, он не создан для меня, сказал Локи. Нет, это не так, это для чего-то более опасного, чем ты когда-либо будешь в тысяче жизней, сказал Шон. О, я слышал, безмозглый зверь, сказал Локи. Безмозглый, нет, зверь, да, он такой, когда злится, сказал Шон. Насколько отчаянно ты хочешь призвать таких потерянных созданий, спросил Локи. В отчаянии, я не из тех, кто отчаивается, что это будешь ты. Вы отчаянно стремитесь обрести власть, чего бы это вам ни стоило. Власть, которую вы можете получить в течение короткого промежутка времени, но такие, как вы, никогда не будут полностью контролировать этот вид власти. В отличие от вашего брата и тех, кто помогал ему в Нью-Мексико, вы ничего не стоите», — сказал Шон, заставив Лаки нахмуриться, прежде чем Шон ушел. «Ну, это было интересно», — сказал Баннер. «Лаки собирается затянуть это дело. Итак, Тор, какова его игра?» — спросил Стив. «У него есть армия под названием Читаури. Они не из Асгарда и не из какого-либо известного мира. Он хочет повести их против твоего народа. Они вернут ему землю в обмен, как я подозреваю, на Тессеракт», — сказал Тор. «Мой вопрос в том, кто дал ему эту армию. Он недостаточно опытен, чтобы спланировать все это самостоятельно», — сказал Бэтмен. «Этого я не знаю», — сказал Тор. «Если он строит еще один портал, это объясняет, зачем ему нужен Эрик Силвик», — сказал Баннер. «Силвик», — сказал Тор. «Он астрофизик», — сказал Баннер. «Он мой друг», — сказал Тор. «Лаки держит его под каким-то проклятым заклятием вместе с одним из моих лучших агентов. В такие моменты я ненавижу магию», — сказал Шон. «Я хочу знать, почему Лаки позволил нам взять его. Отсюда он не поведет армию», — сказал Стив. «Ты думаешь, он что-то замышляет?» — спросил даже он. «Очевидно», — сказал Шон. «Я не думаю, что мы должны сосредотачиваться на Лаки. Мозг этого парня — мешок, полный кошек. От него пахло безумием», — сказал Баннер. «Будь осторожен, как говоришь. Лаки вне всякого разума, но он из Асгарда. И он мой брат», — сказал Тор. «Он убил 80 человек за 2 дня», — сказала Наташа. «Забудь о Лаки. Пока он там, он не представляет угрозы», — сказал Шон. «Я думаю, дело в механике. Бартон украл Иридий, пока Лаки сражался со Старком и Кэпом. Зачем им нужен Иридий?» — сказал Баннер. «Это стабилизирующий агент», — сказал Тони, входя. «Это означает, что портал не рухнет сам по себе, как это было на объекте Ликса, хотя он заслужил это», — сказал Тони, заставив Ликса нахмуриться. «Кроме того, это означает, что портал может открываться так широко и оставаться открытым так долго, как захочет Лаки», — сказал Тони, направляясь к экранам. «Остальное сырье агент Бартон может достать довольно легко. Единственный важный компонент, который ему все еще нужен, это источник энергии высокой плотности», — сказал Тони, прежде чем незаметно для окружающих вставить в компьютер небольшое устройство. «Что-нибудь такое, что даст толчок кубу», — сказал Тони. «Лаки нуждается в каком-то особом источнике энергии?» — спросил Стив. «Ему пришлось бы нагреть куб до 120 миллионов кельвинов, чтобы преодолеть кулоновский барьер», — сказал Баннер. «Если только Силвик не придумал, как стабилизировать квантовый туннельный эффект», — сказал Тони. «В таком случае любой источник энергии подойдет, особенно энергон. Знайте, что вы, Старк Бетс и даже он, направляетесь в лабораторию и сканируете его скипетр. Это может дать нам некоторые подсказки о том, как отследить куб», — сказал Шон. «Позже. Пожалуйста, скажи мне, что мы близки к тому, чтобы найти эту штуку», — спросил Шон, когда они с Толботом вошли. «Просканировал посох, как ты и сказал, так что теперь мы можем сосредоточиться на поиске куба», — сказал Тони. «Но ведь вас что-то беспокоит, не так ли?» — сказал Шон. «А у тебя нет? Почему Лекс работает с Тессерактом? Почему бы не показать его во время демонстрации нового источника энергии некоторое время назад?» — спросил Тони. «Ты думаешь, он что-то скрывает?» — спросил Толбот. «Меня бы это не удивило. Теперь мы знаем, что он пригрозил Сельвигу вмешательством в проект. Виновные в разрушении деревни были найдены мертвыми в разрушенном здании 2 дня назад. Я хочу знать, как он определил местонахождение куба. Что еще важнее, я хочу знать, каковы его истинные планы», — сказал Шон. «Ну, это мы узнаем через несколько часов, как только Джарвис взломает свои системы», — сказал Тони. «Что?» — сказал Баннер. «Извини, но я не доверяю Ликсу даже до того, как он вошел в меня. Я вставил в систему небольшое устройство и тайно взламываю его системы», — сказал Тони. «Ты должен был рассказать нам об этом», — сказал Шон. «Я не хотел, чтобы он подслушивал в комнате», — сказал Тони, когда они ушли. «Ты думаешь, он прав насчет того, что Лекс что-то скрывает?» — спросил Толбот. «Что ж, он прав. Лекс известен тем, что всегда использует возможности, и с чем-то подобным он сделал бы это в мгновение ока», — сказал Шон.